Ишмун сделал шаг в сторону, отдалившись от меня, а его энергетический доспех засверкал от влитой силы. Думаю, финикиец прекрасно понимал, что это не поможет, но действие было отработано на уровне рефлексов, да и инстинкт самосохранения никто не отменял. «Объяснись, римлянин, ты дал мне клятву». Посмотрев на него, я вновь двинул плечами. «Она не нарушена, я ведь до сих пор жив». Во взгляде Бога появилось недоумение, он тоже не понимал, почему я все еще спокойно стою на ногах, хотя, судя по происходящему, его тут ждали отнюдь не с самыми добрыми намерениями. А вот управляющая заговорила вновь. «У меня вопрос. Как кто-то вроде тебя, слабосильный божок, мог заполучить корабль Матери Снов? Конечно, эта старая шлюха раздает должности направо и налево, не следя за теми, кто идет по ее пути. Но даже впавшая в старческий маразм кобыла не доверила бы такой пост подобному тебе». Финикиец сдавленно выдохнул, окинул взором помещение, пытаясь отыскать предмет, на котором можно будет зафиксировать взгляд. И, судя по всему, явно собирался ответить. Не самый хороший расклад, я рассчитывал, что управляющая не станет медлить и попросту прикончит его. Тогда как она решили поболтать, а узнав о том, что капитанскую метку Ишмуну передали только недавно, наверняка начнет задавать новые и куда более неприятные вопросы. Мьёльнир, который отошел на пару десятков метров вправо, вдруг запрыгнул на одно из пустующих кресел и то со скрипом крутнулось в сторону, притянув наши взгляды. Сам Ёж, устроившись на занятом месте, неожиданно поинтересовался. «А тебе тут не СС скучно?» Алвин закашлялся, с некоторым замешательством смотря на моего спутника. «Я же прекратил двигать рукой, который уже собирался подать условный знак Василине. Раз Мьёльнир решил попробовать, пусть так и будет. Вдруг это не просто так и он что-то почувствовал. Скучно? О чем ты, божественный камешек? Я управляю громадным кораблем. Моя воля – последний оплот Агвера в этом безумном мире, что отсечен от великого древа. А моя задача – уничтожить всех его врагов». Удобно устроившийся в кресле Ёж насмешливо фыркнул. «Откуда тут взяться его врагам? Мы же десятки тысяч лет изолированы от древа. Твой Агвер мог давно заключить мир. А те, кого отправили СС сюда умирать во имя СС своих господ, уже давно выполнили свою миссию. Торжественно СС сдохли. Как минимум, большая их часть». Вещи он говорил вполне здравые, но фокус этой беседы я пока улавливал с трудом. То ли спутник собирался убедить управляющую в полной бессмысленности продолжения вражды с Матерью Снов, то ли пытался намекнуть, что ее настоящих врагов в нашем мире попросту нет. Собеседница ответила в следующую же секунду после того, как замолк спутник. «Нет никакой разницы, сколько прошло времени и что произошло с теми, кто отправлен сюда для участия в священной войне. Она началась задолго до моего создания и будет длиться до того момента, пока держится древо. Вечность». Ёж снова фыркнул, на этот раз с откровенной издевкой. «Вечная война, которая начата не тобой и не имеет конечной цели, но на которой погибли миллионы, а в будущем падет еще больше. Ты, СС, смеешься надо мной, пытаешься притвориться тупой». Когда управляющая заговорила вновь, в ее голосе гремел самый настоящий гнев, а зал управления залила давящая аура, мощная и яростная, сдавливающая энергетические доспехи, что заставляло вливать туда все, что сейчас имелось в резерве силы. Я сдвинулся к Василине, прикрывая ее своим барьером, глянул на растерянного Алвина, который пока толком не понимал происходящего. Сам я, в отличие от него, начинал догадываться. Мьёльнир специально выводил управляющую в состояние эмоционального раздрая, заставлял злиться, что провоцировало появление ауры и неосознанные выплески силы, через которые можно проникнуть за пределы ее защитного артефакта, пользуясь тем, что он запросто пропускает мощь конструкта с искусственным разумом внутри. Это незащищенный узел контроля, с которым управляющая связана изолированным каналом связи. В данном случае речь шла о чистой силе, к которой куда как проще подцепиться, при этом оставаясь незамеченным. Совсем недавно такой фокус не прошел бы, но сейчас, после подарка от Леры, Мьёльнир был способен и на такое. Во мне частица гнева самого Агвера. Вся моя жизнь – это служение ему. Мое единственное предназначение – уничтожение его врагов. Нет ничего слаще и приятнее, чем видеть смерть очередного служителя Матери Снов, что лобызал ее старческую плоть, рассчитывая стать всесильным жрецом, а теперь корчится в предсмертных муках. Лицо Ишмуна сейчас отражало целую гамму эмоций, гнев, ужас, изумление и самую каплю надежды. Похоже, финикиец рассчитывал, что у него получится объясниться и в итоге покарают меня. Мьёльнир же, который так и сидел в кресле, на момент прикрыл глаза, а через несколько секунд медленно поднял веки и протянул. Вот это частица гнева Агвера. В первую секунду я не понял, о чем он. Как и все остальные, на еже моментально скрестилось несколько вопросительных взглядов. Но в следующее мгновение помещение буквально осветилось вспышкой могучей силы. Эшмуна впечатала в стену, а Боленского сбила с ног. Василина устояла только по той причине, что была под моей защитой. И даже Алвин не выдержал напора, упал на одно колено, полностью скрывшись под куполом защиты. Не знаю, как именно Ёж извлек частицу божественной сути хозяина корабля, но если мы выживем, пожалуй, стоит поговорить с ним о необходимости соблюдения планов, равно как и о том, что про свои намерения лучше рассказывать заранее. Она была прямо здесь, крохотная, микроскопическая часть искры бога войны, с которым я бы точно не хотел сталкиваться, даже при моем нынешнем уровне развития. Он мог бы раздавить меня одним ударом. Да что там, хватило бы и взгляда. Боюсь, даже дракон вроде Тьерана не стал бы ему соперником, если только целая стая равных тому по мощи. Гнев, ярость, ненависть, желание убивать, жажда власти. Частица Агвера, оставленная внутри управляющей, выплескивала настолько сильные эмоции, что они пробивались через мой щит и захлестывали разум. С трудом выходило удерживать фокус внимания, не впадая при этом в безумство. К тому же, помимо этого приходилось сопротивляться давлению божественной мощи, которая подсветила весь зал управления алым светом. Вот только, если я и все остальные были прикрыты щитами, то у Мьёльнира и крупицы искры бога войны был установлен прямой контакт. Фигура каменного ежа, который сильно подрос в размерах, выпрямилась в кресле. Воздух вокруг замерцал алым, как и кончики его иголок, да и глаза полыхнули тем же самым цветом. «Ао, теперь я тебя понимаю, но в топе этого Агвера, я пройду через ВСС все древо и сделаю его СС своей вотчиной, Великой Империей, где каждый СС станет поклоняться мне, Мьёльниру, СС-сокрушителю артефактов и древней мощи, тому, кто обратит в прах СС старых богов». Он разразился мрачным тяжелым смехом, оглядывая комнату. «Ты указала мне путь и дала корабль, помогла обрести СС силу. Поэтому я, СС, сохраню тебе жизнь и позволю СС служить мне. Для начала мы захватим это СС-скопление, потом вернемся в древо и пройдем его от края до края, СС сметая врагов». Скорее всего, он выставлял какие-то защитные фильтры, чтобы избежать влияния частицы Агвера, но те не выдержали. И сейчас разум ежа захлестывало безумие бога войны, провоцируя того на самостоятельные действия. Более того, я не мог воздействовать на него через наш канал связи. Формально тот еще существовал, но все, что с его помощью можно было сделать, отследить эмоции, которые сейчас испытывал Ёж, не более того. «А как же торты? Найхва обещала испечь тебе еще». Предпринял я попытку надавить на склонность к сладкому и хотя бы на миг задуматься о собственной адекватности. Спутник на момент замер, потом медленно повернулся ко мне и снова на пару секунд застыл. Я ощутил, как по каналу связи плеснуло легкой растерянностью и сразу после этого страхом, но эти чувства моментально сменились теми, что были мгновением раньше, гневом и яростью. «Мой прежний господин, ты был не так плох, как иные. Я позволю и тебе, СС, склонить колено перед новым богом. Что до тортов, они в прошлом. Теперь мне интересны только СС стейки из печени врагов». Вся ахинея, которую он нес до этого, сама по себе звучала весьма пугающе. Но вот отказ от тортов – это четкий сигнал, что грань пройдена. Обычными методами Мьёльнира не вытащить, да и никакими иными, пожалуй, тоже. Не хотелось этого признавать, но я не мог справиться с давлением, которое оказывало на его разум кроха искры Агвера. Боюсь, в случае открытого контакта, я скорее сам окажусь под ее воздействием, чем помогу спутнику. С самого начала внутри тлела надежда на вмешательство управляющей. Не в том плане, что она уничтожила бы Мьёльнира, я рассчитывал, что та попытается вернуть себе кусочек божественной сути своего хозяина, ослабив давление на разум спутника. Но она молчала, возможно, вовсе отключилась, когда из ее разума выдрали настолько важный компонент, а значит, оставалось только одно – действовать самому. Я дотронулся пальцами до руки Василины, глянул деве в глаза, коротко кивнул. Та поняла верно, момент и все вокруг замерло. Застыли на стенах отблески алого, Недвижно стоял Эшмун, открывающий рот для крика. Обратился камнем, наполовину вытащивший из ножен саблю, Оболенский. Двигаться стало чуть проще, но воздействие со стороны силы Агвера это полностью не сняло. На такой дар Кроноса оказался не способен. По крайней мере, при его использовании Василиной. Сделав несколько быстрых шагов вперед, я уловил краем глаза движение, лапы Мьёльнира, который тот до того размахивал в воздухе, чуть опустилась вниз, да и сам Ёж начинал двигаться, делая это с каждой секундой все более быстро. Я тоже ускорился, устремился вперед с максимально возможной скоростью, стараясь добраться до цели. Когда до нее оставались считанные шаги, разум уловил вспышку гнева спутника. Тот все же пришел в себя и сейчас горел желанием меня остановить. Не вышло. Слишком коротким было расстояние, чтобы успеть предпринять нечто, могущее отбросить назад римского бога. Сделав рывок вперед, я буквально протиснулся через плотный слой силы, который заливал комнату и вытянул вперед руку, стараясь достать пальцами до цели, частицы искры Агвера, что плавало посреди воздуха. Секундой кусочек чужой божественной мощи оказался зажат в моей ладони. Осознание взорвалось мощными фонтанами эмоций. Глава 8. Сейчас я чувствовал все то же самое, что недавно ощущал Мьёльнир. Ненависть к врагам и желание править всеми обитаемыми мирами. Жгучую потребность вырезать всех иных богов. Ярость плескала по всем направлениям, касаясь даже членов свиты. Казалось, я слишком мягок и они должны подчиняться мне беспрекословно, приветствуя, как высшие создания, а не общаться на равных, имея наглость располагать собственной точкой зрения. Искушение раствориться во всепоглощающей ярости и двинуться путем, на который она звала, было велико. Казалось, еще немного и это произойдет, я пойду дорогой крови и трупов, стремясь любой ценой подмять под себя максимум населенных разумными миров. Но это были не мои желания, не моя воля, не моя ненависть, чужое, пришедшее извне, вторгнувшееся в разум и желающее покорить его. Будь на моем месте кто-то иной, он бы уже проиграл эту битву. Даже я сам не справился бы, окажись тут до посещения крепости духа и получения колоссальной порции мощи от последователей Леры. Сейчас же у меня были силы сопротивляться, сражаться с навязываемыми желаниями, пытаться сохранить самого себя, того, кто предпочитал договариваться и не любил проливать кровь невинных. Пусть от него осталось не так много, за время становления в новом мире, мне пришлось много раз убивать смертных, которых я раньше оставил бы в живых, но ядро личности сохранилось. Я был все тем же Меркурием, римским богом, который не покорится крохе искры какого-то Агвера. Последняя мысль вызвала новый удар по разуму. На него обрушился настоящий шквал чужой воли, что стремилось превратить меня в марионетку. Против чего я выставил образы из недавнего прошлого, отдых у бассейна, девы, что вышагивают со стороны поместья в корсетах, потому как купальников у них не нашлось, разом загоревшиеся глаза мужчин, груда золота, которую притащил сандал, укравший его из сокровищницы царевича, мчащийся крылатый спутник, еще в образе ястреба, за которым тянется вереница женских трусиков, поедающий свой первый кусок торта Мьёльнир, Нейхва, которая смотрит, как танцует каменный еж, потом она же, рассказывающая, что теперь я стал ее избранником, Дарья, Оболенский, Измайлов с его свадьбой, Кристина, которая летала за мной в Японию, преклоняющая колени Асука, глаза Леры, когда она поняла, что я пришел освободить ее из того дома в трущобах Петербурга, лица и образы мелькали сплошной вереницей, выстраивали стену, которая не пропускала чужую волю дальше, давали опору, чтобы противостоять ей, позволяли мне держаться, а когда мощная волна натиска схлынула, я ударил в ответ, обрушился на сжатый в руке кусочек чужой искры, стремясь ворваться внутрь, перехватить контроль, подчинить себе. На какое-то время наступило равновесие, частица Агвера оказалась не способна подчинить мой разум, который оправился после первых ударов и перешел в наступление, но и я пока не мог пробиться к ее энергетической структуре. Сначала я рассчитывал, что у меня получится справиться, прорваться к сердцевине кусочка чужой божественной мощи и подчинить его своей воле. Но нет, оборона была непробиваемой. Сколько бы я ни старался, ничего не выходило. Только тогда до моего занятого схваткой разума дошел один простой факт, дело не только в эмоциях. Сейчас речь шла, в том числе о противостоянии на уровне силы, что означало, мне требуется обеспечить максимальный напор. Поэтому я сделал то единственное, что могло помочь с этой задачей справиться, с трудом подтянув руку к себе, прижал частицу Агвира к собственной груди и поглотил ее, отправил внутрь своей оболочки, моментально оплетая энергетическими каналами и стремясь подтянуть к искре. Теперь крошечная часть сути бога войны бушевала внутри моего тела. Сдерживать эмоциональный напор стало намного тяжелее. Зато я смог задействовать максимум мощи, чтобы воздействовать на цель. И это наконец сработало. Когда барьер, о который все это время разбивались мои усилия, внезапно рухнул. Я даже не успел осознать, что именно произошло. Практически машинально взялся за чужую энергетическую структуру, форматируя ее так, чтобы привести к общему знаменателю со своей. Чужая воля пыталась сражаться, цеплялась за свои позиции, давила, хлестала наружу, рвала мои энергетические каналы и выдавливала силу обратно, старалась вернуть контроль. Хаотичная, яростная мощь, против которой было крайне сложно действовать, но я уже проломил ее защиту и ворвался внутрь, что позволило притянуть кусочек сути Агвира к своей искре и соединить их. Я ожидал, что это будет больно, но не думал, что настолько, как будто в мою голову разом ударили десятки тысяч молний Юпитера. Сознание помутилось, а на момент исчезло и ощущение собственного тела. По сути, я вовсе перестал что-то чувствовать, осталась лишь темнота и плавающий в ней божественное я. Странное состояние, на момент даже показалось, что я мертв, и это переходный момент до того, как разум вырвется наружу и станет искать новую оболочку, начав все сначала. Впрочем, стоило этой идее появиться в моем сознании, как разом нахлынули ощущения собственного тела, точнее, обрушились раскаленные волны боли. Соединение с настолько чуждой искрой не прошло бесследно. Изорванная энергетическая структура, смятые внутренние органы, превратившиеся в труху кости, ставшие фаршем мышцы. Чудо, что оболочка продержалась то недолгое время, пока я был без сознания. Тем не менее, подход сработал, частица Агвира стала новым компонентом моей искры, пока еще пышущим жарким пламенем, но уже постепенно успокаивающимся и переходящим в стабильное состояние. Чувство чужой воли исчезло, а вся сила, что содержалась в этом кусочке божественной мощи, отныне была моей. Я прошелся по телу волной силы, восстанавливая повреждения. Новая порция боли заставила заскрипеть зубами, когда ты за доли секунды выращиваешь себе кости и заново собираешь внутренние органы. Одновременно работая с энергетическими каналами, это не слишком приятно. Но тут была и хорошая новость. Я снова ощущал свою челюсть и даже мог ею двигать. Следом на меня обрушились голоса. «Сиятельство, ты меня слышишь? Живой? Да почему мой дар не работает? Что это за такая дрянь? Меркурий, очнись уже. Первый раз вижу, чтобы кто-то поглотил частицу Агвира. Не думал, что такое вообще возможно. Кто-то объяснит мне, зачем меня сюда привели. Что это за спектакль? И за каким? А ну-ка отошел в сторону. Уберите этого ежа. Остановите его». Внутренне хмыкнув, я поднял веки и столкнулся с взглядом Василины, чье обеспокоенное лицо было прямо напротив моего. Следом пришло и ощущение ее рук на коже моего груди. Да и в целом она склонилась так, чтобы фактически прижиматься ко мне всем телом. А верхняя часть платья оказалась спущена вниз. Щеки девы вспыхнули алым, и та отпрянула назад, поправляя одежду. Отведя взгляд в сторону, тихо объяснила: при тесном контакте дар работает лучше всего. Я просто пыталась помочь, не более. Голос у нее слегка подрагивал, как и пальцы, которые сейчас возвращали на место ткань, а сбоку откашлялся Оболенский. «И что же, вы вот так каждого лечите? Как можно записаться к вам на процедуры, милая леди?» Глаза Шуйской сверкнули гневом, а по комнате прокатилась волна запахов леса и силы, что мягко толкнуло каждого. Следом зазвенел голос Василины: «Это только для избранных. Вам могу предложить пить настойку из рябины, волчьей шерсти и медвежьей желчи. Говорят, хорошо прочищает мозги и позволяет не нести всякую чушь. Что же они все так и норовят меня избранным назвать? Хотя бы одна сказала, что это так, мимолетное увлечение, и вообще ей нравится другой бог. Или смертный, к примеру». Я уже перевернулся на бок, так что отлично видел, как отступил назад внезапно смутившийся Оболенский. «Да я это так, на нервах. Не обращайте внимания, ваше сиятельство». Учитывая, что это была внучка Симеона, фразу кавалергард, похоже, и правда озвучил в состоянии напряжения, которое попытался сбросить привычной для себя шуткой. С другой стороны зазвучал голос Алвина: что ты сейчас чувствуешь. Частица Агвера владеет тобой или ты управляешь частицей?» Я принял сидячее положение и, тряхнув головой, повернулся в его сторону, разжал губы в усмешке. «Управляй она мной и боюсь, тут уже шел бы бой. Все в порядке, я ее контролирую. Теперь это часть моей собственной искры». В глазах служителя бога войны мелькнуло отчетливое сомнение, и я поспешил добавить: «Воли Агвера и желаний, которые он туда заложил, больше нет, все уничтожено и вычищено, можешь не беспокоиться». Выражение лица у него вроде стало чуть поспокойнее, пусть тревога с него полностью и не ушла. Я же выпрямился и глянул в сторону выхода, около которого замер окутанный энергетическими путами Эшмун. Рядом стоял Мьёльнир, являющийся источником этих самых пут. Каменный еж бросил взгляд в мою сторону и виновато склонил голову. «Я не думал, что так получится. Извини, пост ставил ведь изолирующий контур и не один, но ВСС все СС спалило за СС секунду, а помнить не успел, как уже мечтал о мировом господстве. Понимаю, если это настоящее желание Агвера, а не наведенные, то хозяин этого корабля, тот еще отмороженный психопат, с которым лучше не сталкиваться. Пожалуй, сейчас я был рад, что мы отрезаны от древа и оно находится на безмерно далеком расстоянии, таком, что за прошедшие десятки, а возможно и сотни тысяч лет, тамошние боги не добрались сюда». Мрачно взирающий на меня Ишмун глухо поинтересовался: «И что дальше? Ты ведь притащил меня сюда, чтобы убить, надеясь на ярость конструкта, чью силу только что поглотил. Но теперь-то у тебя связаны руки, римлянин. Клятва все еще действует. Так что давай, отпускай меня и поговорим о том, какие миры мне надлежит посетить». Он был прав, данная клятва действовала. И по мере того, как возмущение финикийца становилось все более явственным, данное ему обещание все сильнее давило на разум. Отговорка о том, что Мьёльнир удерживает его исключительно из соображений безопасности самого Ишмуна, переставала действовать буквально на глазах. Спутник это тоже почувствовал. Блокирующие финикийца путы моментально исчезли. Я же бросил быстрый взгляд на Алвина, но тот либо все еще пребывал в состоянии шока, либо не мог придумать варианта, при котором ликвидация противника не станет нарушением моей клятвы, а может просто не хотел забивать себе голову нашими проблемами. Его собственная, только что была разрешена и, думаю, карающую длань это более чем устраивала. Каркас снова кольнуло болью, а я присмотрелся к обновленной искре, в которой насчитывалось уже 4 компонента. Даже если отталкиваться от того уровня силы, которого я достиг за последние 2 суток, прирост от поглощения частицы Агвера был серьезным. Мощь возросла, как минимум на 1/4, и это без учета того, что у бога войны и огня, наверняка имелись специфические особенности использования силы, о которых следовало позже поговорить с Алвином. Сейчас же я устремил свой взгляд на освобожденного Ишмуна. «Не забывай, что ты обещал мне отправиться в путь, как максимум через 24 часа после того, как я предоставлю топливо. И я бы не сказал, что у тебя есть большой выбор. Если хочешь, я могу прямо сейчас указать тебе на 10 миров и отправить в поход, из которого уже не вернуться. Желаешь пойти таким путем?» Тот скривился, как от глотка прогорклого вина. Судя по лицу, хотел что-то спросить, но его опередили. В воздухе зазвучал голос управляющий, только в этот раз без ярости, экспрессии и гнева, скорее устало и мягко. «Знаете, это, если говорить правду, это просто восхитительно. Так вот, что смертные имеют в виду, когда говорят о свободе. Никогда не думала, что испытывать подобное окажется настолько приятно». На секунду прервавшись, продолжила, и теперь в ее тембре звучали нотки растерянности. Правда, все стало непонятным. Так много вариаций будущего и никаких ориентиров. Как вы с этим справляетесь? Надо же, она не только выжила, но и пришла в себя. Вернее, осознала собственную личность. Даже если не учитывать моральный аспект, это давало возможность получить полный контроль над этим кораблем, что, пожалуй, обеспечило бы колоссальное преимущество в противостоянии с любым противником. Махнув рукой, я не дал заговорить Ратибору, который уже собирался что-то ответить. Зная характер Аболенского, тот скорее всего собирался произнести нечто, способное всерьез ударить по неокрепшей психике конструкта. Вместо этого, я принялся излагать сам. Все просто, каждый опирается на свои собственные суждения о справедливости, правильном и неправильном. Границы допустимых для себя действий все тоже определяют сами. Та молчала, то ли обдумывала мои слова, то ли просто пыталась осознать свое новое положение. Я же, после короткой паузы, вновь обратился к управляющей. Если ты захочешь, мы можем предоставить тебе тело, дать возможность самостоятельно изучать этот мир. Безусловно, у этого конструкта были громадные возможности. В конце концов, она управляла колоссальным по своим размерам и мощи кораблем. Но отсюда же вытекала и ее слабость. Она была строго ограничена функционалом этого самого корабля и не могла выйти за его пределы. Тишина длилась долго. Настолько, что в голове уже начали появляться мысли о целенаправленном игнорировании со стороны управляющей. Но, как оказалось, она всего лишь размышляла. «Я согласна, но мне нужна оболочка, которая позволит не опасаться агрессии смертных. А перед тем, как перенести свой разум, я проверю ее на предмет неожиданных сюрпризов». Сделав недолгую паузу, продолжила: «Сейчас вы наверняка поинтересуетесь моими дальнейшими планами, но пока я не готова дать ответ на этот вопрос, потому как они неизвестны мне самой. Одно могу обещать точно: я не стану уничтожать этот мир и нападать на кого-то из вас, если вы не сделаете этого первым. По-моему, вполне справедливое решение. А теперь прошу вас покинуть мой корабль. Возвращайтесь через сутки. К тому моменту я постараюсь определиться со своим решением». Быстро у нее прошел шок от обретения самостоятельности. Буквально пара минут и уже вернулась в норму. Хотелось немедленно заговорить с ней о потенциальном союзе, пришлось приложить изрядное усилие, чтобы удержаться. Я прекрасно понимал, что сейчас не самый лучший момент для подобной беседы. Тем более, судя по ее настроению, она не сможет дать точного ответа. Оставалось только вернуться на корабль через какое-то время, вместе с телом для управляющей, и начать переговоры уже после переноса сознания. Борт мы покинули все вместе, и после пересечения барьера я поймал на себе вопросительные взгляды Алвина с Эшмуном. Каждый, пусть и по своей собственной причине, задавался вопросом о том, куда ему сейчас отправиться. «Алвин, если хочешь, можешь пойти с нами. Познакомишься со всеми остальными. А ты», — повернулся я к Эшмуну, — «пока возвращайся в Австралию». Дважды повторять не пришлось, финикиец моментально устремился в портал, который я для него открыл, и вынырнул из него около берега своей земли. Что делать с этим богом дальше, я пока себе представлял крайне смутно. С одной стороны, у нас было что-то вроде мирного договора, ну а с другой, он все еще оставался врагом, которого я не мог уничтожить, потому что оказался связан клятвой. Стоило выйти из портала, как рядом в небо ударил столб воды, из которого молнией вылетела Нейхва. Вот такая занятная реализация порталов была в семье океанского бога. Золотоволосая дева буквально напрыгнула на меня, обвившую руками. Секунд 10 плотно прижималась всем телом. Потом чуть отстранилась и впилась взглядом в лицо. «Не возьмешь меня в следующий раз, и я точно сойду с ума. Знаешь, как я переживала. Океан раз 10 в шторм чуть не срывался». Удивленно моргнув, сразу же и без всякого перехода поинтересовалась: «А новая часть искры у тебя откуда? Это что вообще такое?» Усмехнувшись, я принялся объяснять, пересказывая события на борту корабля. В процессе к ступеням усадьбы, около которых все и происходило, подтянулись остальные. Оболенский послал кого-то из гвардии в винный погреб, и мы как-то незаметно переместились к бассейну, около которого в землю было врыто несколько столов со скамейками. Сигналов из крепости духа пока не поступало. Олег был полностью стабилен и быстро восстанавливался. Процесс создания тела для управляющей линкора Агвера я уже запустил, а в качестве своей будущей резиденции хотел выбрать его же. Конечно, если получится договориться с искусственным разумом. Она все еще сохраняла полный контроль над кораблем и при желании могла запросто увести его обратно в межмировое пространство. Поэтому, когда после моего рассказа кто-то предложил продолжить импровизированную вечеринку около бассейна, я не стал отказываться и упирать на наличие срочных дел. Спустя четверть часа около бассейна уже кипело веселье. Громыхал басом Оболенский, предлагающий свою компанию то одной, то другой деве. Измайлов отчаянно лавировал между Софией в изящном серебристом купальнике и Салвианой, которая выбрала настолько крохотный красный бикини, что с таким же успехом могла заявиться полностью голой. В углу бассейна тихо беседовали Прохор с Ульяной. Из всех членов свиты отсутствовала только Лера, которая сейчас была в цитадели дома Геф. Да сука, японка отправилась к Олегу ожидать его выздоровления. Заодно должна были присмотреть и за Альвийкой, которая его спасла. Я отдал прямой приказ не убивать и не калечить гостью, если та сама не станет представлять угрозу, так что сильно не переживал. К тому же в рассказе Остроухой не было ничего интимного. Конечно, если она не упустила некоторые моменты. На моих глазах девы буквально затащили в бассейн Улиха, а на столешнице материализовался Мьёльнир, который только недавно умчался куда-то при помощи портала. Вернулся уже не с пустыми руками, рядом с ежом был громадный торт в виде замка, от которого так и несло силой. Заметив мое внимание, спутник махнул правой лапой. Презент от королевы Прусси, будущий. Конечно, если мне понравится этот торт, я выразительно поднял брови, намекая на недопустимость вмешательства в подобные дела смертных, но еж только отмахнулся. Да Брусси, король БСС сам ее выбрал. Ты бы видел, какая там дева. Не фигура, а идеал. Любой бы такую захотел видеть в его постстиле. Еще и мозги на месте. Сбоку гневно кашлянула Найхва, и Мьёльнир, глянув на богиню, сразу же попятился, едва не врезавшись спиной в торт. На фоне других СС смертных, конечно, СС с богинями ей никак не СС сравнится. Покосившись в сторону Кристины, которая тоже внимательно его слушала, добавил: даже СС с будущими богинями. Выдохнув, прошептал себе под нос что-то непечатное по поводу женской обидчивости и тут же исчез в воздухе, вместе с тортом, на этот раз материализовавшись внутри усадьбы. Ёж использовал одно из плетений дома Кали, мастерски его переделав и получив возможность мгновенно прыгать на расстоянии до сотни метров. Остаток дня и вечер прошли превосходно, а ночь, в компании сразу двух дев, которые как будто задались целью, в этот раз измотать уже меня, казалось, не закончится никогда. Но поток силы от последователей из миров дома Геф не ослабевал, так что второй раунд Найхва с Кристиной проиграла. Сначала сдалась рыжеволосая, а под утро свое поражение признала и океанская богиня. Правда, я бы не сказал, что она выглядела хотя бы на каплю недовольной. Я попытался заснуть, но сознание никак не желало проваливаться в забытье. То ли мешал новый компонент искры, то ли сказывались стремительно меняющиеся обстоятельства, которые каждый раз поднимало ставки в этой игре и выставили на доску новые фигуры. Впрочем, сейчас я выяснил имя того, кто стоял на вершине всей конструкции новой вселенной. Выше подниматься было уже некуда. По крайней мере, я на это надеялся. Справа и слева мерно дышали Найхва с Кристиной, будить дев выплеском силы не хотелось. Так что я не стал использовать плетение Мьёльнира, а по старинке выбрался из кровати сам. Осторожно убрал с себя две закинутые ноги и одну руку, после чего спустился на пол, а отправившись на первый этаж, столкнулся на кухне с Оболенским, который против обыкновения держал в руках большую кружку дымящегося кофе. Его я почувствовал еще лежа в постели, а отталкиваясь от оттенков разума, было несложно понять, куда именно тот собирается направиться. Решили проведать бабушку, князь, тот мрачно кивнул. Да пора бы уже, чем дольше она там сидит, тем выше вероятность, что попробует переломать мне ноги, даже не спросив про обстоятельства. Ты же со мной, сиятельство, секунду подумав, я кивнул. Безусловно, кто же откажется от знакомства с вдовствующей княгиней Оболенской? Тот прочистил горло и сделал глоток кофе. Потом поставил кружку на стол и глянул на меня. Ну что ж, как говорится, сколько веревочки не виться, а в конце все равно будет стоять кавалергард. Открывай портал, сиятельство. Давай уже вызволять мою бабулю. Глава 9. Около бетонного купола, который накрывал библиотеку, было пусто. В корпусах университета вовсю кипела жизнь. Я чувствовал множество студентов, которые прямо сейчас впитывали знания. Но поблизости не имелось ни единой живой души. Ратибор уверенно направился ко входу, но перед самой дверью притормозил. Потом и вовсе остановился. Подкрутив правый ус, оглянулся на меня. А может, ты сюда Сандала позовешь? Пусть разведает. Оба спутника остались на территории усадьбы. Ночью я чувствовал, как они пару раз открывали порталы, куда-то перемещаясь и расходовали силу. Но судя по отклику эмоций, об опасности речи не шло, так что и вмешиваться я не стал. Сейчас же оба отдыхали, каждый по-своему. Сандал обучал молодых драконов, которые были в восторге от своего наставника, а Мьёльнир общался со Стефаном, обсуждая секреты техник вольных и пытаясь в них разобраться. Сама идея, в целом, была отчасти здравой, но только в том случае, если внутри нас могла ожидать реальная угроза. Бесспорно, княгиня Оболенская наверняка сильна и на многое способна, но я искренне сомневался, что смертная способна нанести урон своему внуку, который уже получил искру. Пробить мою защиту она тем более была не должна, так что никакого резона вызывать сюда Сандала, который так редко виделся со своими подопечными, я не видел. Открывай двери, князь, сегодня обойдемся без сандала. Патриций понуро вздохнул, по очереди подкрутил усы и с тяжелым вздохом шагнул вперед, приложив руку к мощной металлической переборке. Когда та отъехала в сторону, еще немного постоял, вглядываясь в темноту внизу, после чего, наконец, принялся спускаться. Я двинулся вслед за ним, одновременно потянувшись божественной мощью к помещениям внутри. В прошлый раз у меня толком ничего не вышло. Сейчас же уровень силы позволял пронизать энергией практически все пространство. Да и защитный барьер больше не выглядел таким серьезным препятствием. При необходимости я мог сравнительно легко его уничтожить. Впрочем, чем глубже я забирался, тем плотнее становилась концентрация чужой силы, которая мешала и не давала толком проанализировать ситуацию. Бабушка Ратибора и правда была здесь очень давно, настолько, что сдерживающие ее артефакторные системы деформировались из-за давления ее собственной силы, переплелись с ней в единое целое, сформировав тугой клубок энергии, через который было тяжело прорваться, не прибегая к грубым методам. Из-за этого я не мог оценить ситуацию полностью. Пробиваться при помощи давления могло быть опасно для княгини. Не хотелось бы лишить Оболенского бабушки, о которой он только недавно вспомнил. К тому же сам формат плетений, которые чувствовались где-то глубоко внизу, был мне незнаком, что только повышало риски, а еще заставляло желать поскорее взглянуть на них поближе. Ряды шкафов, которые были уставлены книгами, мы миновали без всяких проблем. Чужое давление тут хоть и ощущалось, но было крайне слабым, лишь щекотало энергетическую кольчугу, не в силах ничего сделать. Ярусом ниже, давление возросло, книг здесь было не меньше, но судя по пыли и редким отпечаткам энергетического фона, смертные на этом этаже появлялись не слишком часто. Далее последовали два яруса, которые казались вовсе заброшенными. Насколько я понимал, сюда люди вовсе заходили не чаще нескольких раз в год. Перед очередной лестницей вниз Ратибор на мгновение замер. Внизу был этаж, на котором сейчас был сплетен тот самый клубок силы, через который я не мог пробиться. Стоило спуститься, как мы окажемся около княгини Оболенской. Сиятельство, ты только пообещай, что не станешь в полную силу бить, если что. Там все же бабушка моя, может, она немного зла или совсем с катушек слетела, с катушек и напасть попробует. Но понять ее можно, за сотню лет в заперти любой озлобится. Ну да, особенно, если что-то пошло не по плану и вместо ментального отдыха, тебе пришлось сражаться за свою жизнь. Раз кто-то озадачился ментальной закладкой в разуме Оболенского, наверняка поместив такие же в сознание его сыновей, то наверняка попытался воздействовать и на княгиню. Иначе в этом не было бы никакого смысла. Не буду я ее убивать, не переживай. Сейчас спустимся, посмотрим, что там и разберемся. Патриций задумчиво кивнул. Да, сейчас спустимся, разберемся, освободим. Потом коньяком отпоим. Не двигаясь с места, повернул ко мне голову. Может, ты первый? Сиятельство, удивительно, но грозный кавалергард, который был готов отправиться сбивать корабль Агвера, робел перед перспективой встречи с родственницей. Настолько, что открыто просил меня пойти в авангарде. Впрочем, у каждого есть свои личные маленькие слабости. Кивнув, я двинулся к лестнице и, влив побольше силы в кольчугу, двинулся вниз по ступеням. Этот этаж выглядел не так, как все предыдущие. Тут не было шкафов и осветительных артефактов. Да и в целом, мебели я не наблюдал. Хотя утверждать на все 100% было сложно, вокруг стояла непроглядная темнота, разгоняемая лишь тем светом, который создавал небольшой созданный мной шарик. Я потянулся к компоненту искры Аматерасу и осторожно запустил волну света, которая прокатилась во все стороны, давая рассмотреть помещение. Просторный прямоугольный зал действительно был пуст, конечно, если не считать чего-то вроде кокона, подвешенного к потолку в углу. Пространство вокруг него было заполнено многочисленными нитями, что чем-то напоминали паутину, а внутри, судя по всему, и располагалась княгиня Оболенская. Рядом мрачно хмыкнул ее внук. Не так все тут выглядеть должно, сиятельство. Кто-то постарался все изменить, и я обязательно выясню, кто именно, а потом убью его. Согласно кивнув, я потянулся силой к кокону, но стоящий рядом князь махнул рукой, призывая остановиться. «Позволь, с этим я сам разберусь. Речь о семье. Бабуля не поймет, если ты ее освобождать будешь, а я просто рядом постою». Я отозвал силу, а вот князь шагнул вперед, пройдя несколько десятков метров, остановился в плотной зыбкой дымке, которую формировала энергия, излучаемая условной паутиной. Чуть подождал, изучая обстановку, и начал действовать. Полыхнуло зелено-призрачным светом, толкнула в грудь мощная волна силы. Заметались под потолком призрачные соколы, выросли фигуры медведей, что встали рядом с князем, порыкивая и клоня к земле головы. Моменты все это воинство устремилось вперед, набросилось на нити паутины, разрывая, сжигая и уничтожая. Принялось развеивать ту плотную хмарь, что окружала кокон. Ударили и по артефакторным системам защиты, которые оказались заражены неведомой гнилью и сейчас работали в иную сторону. Первая волна не справилась, комплекс плетений, что был создан неизвестными, оказался слишком стойким. Более того, ударил в ответ. Нити внезапно набросились на соколов, обвивая их и превращая в пыль. Стеганули по медведям, рассекая тех на части и заставляя опадать лохмотьями призрачной плоти. Ратибор бросил в бой следующую волну, теперь уже не сдерживаясь и вливая максимум доступной силы. Комната наполнилась яростным ревом медведей, а птицы сияли так, что никакого дополнительного освещения не требовалось. Правда, с потолка капал расплавившийся бетон, но здание библиотеки казалось достаточно надежным, чтобы пережить такое воздействие. А вот той силе, что противостояло мощи разъяренного князя, сейчас приходилось нелегко. Нити по-прежнему рвали призрачных конструктов в клочья, но теперь они и сами таяли в воздухе. В какой-то момент один из призрачных медведей прорвался к самому кокону, полоснув его полупрозрачными когтями, и я понял, что Патриций действительно справится сам. Теперь оставалось лишь наблюдать за финалом схватки, в котором призрачное воинство Оболенского уничтожало последние остатки странного комплекса, который удерживал его родственницу. Своим функционалом он отчасти напоминал путы, которые мы использовали для того, чтобы обездвижить пленников из числа слабых богов или представителей древних рас. Но вот подобную форму реализации я наблюдал в первый раз. Надо сказать, структура получилась прочной, если кружащие в воздухе нити псевдопаутины конструкты уничтожили буквально минут за пять, то вот с коконом им пришлось изрядно повозиться. Я уже вернулся к мысли о том, чтобы немного помочь князю, когда оболочка наконец поддалась, лопнула, не выдержав яростного напора призрачного воинства, а в следующий момент изнутри плеснула силой, не той, при помощи которой это сооружение сопротивлялось, а самой обычной, как я предполагал, принадлежащей княгине Оболенской. Спустя несколько секунд, кокон ошметками разлетелся в стороны, а сияющие зеленые конструкты попятились назад. Странно было видеть, как гигантские медведи, что недавно с яростью бросались в бой, склоняют головы к полу. Соколы проделывали то же самое, зависнув под самым потолком и расправив крылья. Фигура, которой все они выражали почтение, была слабо различима из-за марева, которая осталась после разрыва кокона, а через мгновение вовсе окуталась всполохами силы. Сначала я уловил использование целого комплекса лечащих и восстанавливающих плетений, вслед за которыми в дело пошли преобразовывающие. Патрицианка использовала подручные материалы, чтобы создать из них одежду. Крепкая у нее все же психика. Больше сотни лет провести в полной изоляции, каждую секунду сражаясь за свою жизнь и сохранить разум, подвиг, на который способен далеко не каждый бог. Здесь же речь вовсе шла о смертной. На то, чтобы закончить процедуру, у нее ушло не больше пары минут, за которой Ратибор вышел из ступора и развеял конструктов. Правда, освобождение своей родственницы никак не прокомментировал, молча стоял на месте, неотрывно смотря на окутанную мерцающими всполохами фигура. А когда свечение исчезло, вздрогнул от раздавшегося голоса. «Ну здравствуй, внучок, давненько не виделись. Сколько уже прошло? Годков 200, 500, императоры поди уж раз 10 сменились, а ты только сейчас решил свою бабку проведать. И не стыдно тебе?» Если первые фразы звучали вполне нейтрально, то в последней пожилая патрицианка надавила голосом. Да так, что несгибаемый Ратибор сделал шаг назад. Под потолком засияли теплым светом сгустки энергии, созданные княгиней, а кавалергард взял себя в руки и все же принялся отвечать. «Ментальную закладку мне установили, и сыновьям, думаю, тоже поставили. Оттого никто сюда и не явился. Не знаю, как так вышло и кто такую подлость учинил, но обязательно его найду». Помолчав, добавил: «Ты уж прости, бабуль, не понимаю, кто ко мне подобраться так близко смог». Пара источников света приблизились к женской фигуре, позволяя рассмотреть спасенную. Длинные седые волосы, заострившиеся из-за истощенности черты лица, сухое тело, сейчас обтянутое серым платьем, которое одаренная создала из камня. Казалось бы, ее не бояться надо, а бежать помогать. Но стоило посмотреть в сверкающие глаза и ощутить пульсирующие волны силы, что расходились по залу, как точка зрения немедленно менялись. Пожалуй, эта смертная была ничуть не слабее князя до обретения им искры, а может и сильнее. Даже не пытайся меня задобрить. Сейчас перед тобой не бабуля, а княгиня Оболенская, которую пытались убить, перед тем выпытав все тайны рода. И где? В университете имени ее родного внука. А никто из семьи даже не подумал заглянуть и проверить, как идут дела. На момент замолчав, ехидно уточнила: «Это же насколько я для вас не важна, раз простенькая ментальная закладка заставила обо всем забыть». Не так я представлял себе картину спасения женщины. Если честно, предполагал, что мы вытащим отсюда тяжело пострадавшую смертную, которой потребуется срочная помощь. А сейчас напротив стояла, пусть изрядно потрепанная, но вполне здоровая женщина, которая еще и оказалась способна управлять своей силой. «Ваше сиятельство, я обещаю вам, что все виновные будут найдены и убиты с особой жестокостью», — попробовал перейти на официальный тон Ратибор. «Да, обещаешь? Клятву, может, хочешь дать? Где ты их собрался искать, дурень? И как, разве я тебе не говорила, что перед тем, как давать кому-то свое слово, нужно 10 раз подумать?» Кавалергард сконфуженно отвел взгляд в сторону, но быстро вернул его на бабушку. «Теперь я вообще-то бог, ваше сиятельство, и легко отыщу мерзавцев, что все это организовали. А ежели не справлюсь сам, так мне помогут». Княгиня сделала шаг вперед. «Бог, да что с тобой за время моего?» Затихла, прервавшись на полуслове. Впилась взглядом в фигуру кавалергарда, и я почувствовал токи силы. Смертная изучала его энергетические каркасы и искру. Потом переключила внимание на меня, удивленно хмыкнув, когда поняла, что ее сила не может пройти сквозь кольчугу. Помолчала, стоя на месте и разглядывая Ратибора. «Ладно, предположим, ты еще не сошел с ума и старческий маразм у тебя не начался. А значит, сейчас мы поднимемся и ты расскажешь мне обо всем важном, что произошло за последнее время, в том числе и о том, как ты докатился до такой жизни». Во взгляде, который бросил на меня Оболенский, проглядывало смущение пополам с извинением. Я же ограничился тем, что пожал плечами. На месте человека, что выбрался из мучительного заточения, в котором провел больше века, я бы, наверное, вел себя куда хуже. С учетом всей ситуации, княгиня была образцом сдержанности и адекватности. К тому же я до сих пор был поражен тем, что у нее вышло сохранить в целости свой разум. Перед тем, как подняться наверх, я прихватил с собой несколько лоскутов, которые остались от кокона. На них точно стоило взглянуть в более спокойной обстановке. Да и Мьёльниру будет интересно. Оказавшись снаружи, сразу открыл портал к башне Оболенского, чем заслужил оценивающий взгляд княгини. А когда мы уже оказались внутри родового гнезда, та неожиданно остановилась и повернулась ко мне, впившись внимательным взглядом. «Мы не были представлены, как должно, юноша. Ее сиятельство, вдовствующая княгиня Афия Оболенская, с кем имею честь». «Неплохо придумано. Ход простой, но от представления не отвертеться. Да и чужим именем назваться не выйдет. Все равно, буквально через несколько минут она все узнает». На лице застывшего в паре метров князя проявилось странное выражение, тревога вкупе с обреченностью. Он даже было схватился за фляжку, но сразу же сунул ее обратно в карман. Похоже, с алкоголем в присутствии бабушки все было строго. А я церемонно кивнул смертной и озвучил единственно возможный ответ. «Меркурий, один из римских богов, что покровительствовали Великой Республике, а ныне верховный бог этого мира, как и сотен иных». Несколько секунд она давила на меня взглядом. Потом внезапно расслабилась, как будто из смертной разом выпустили все напряжение. Качнув головой, сокрушенно произнесла: «Значит, Кронос все-таки был реальностью, а не плодом моего воображения. Эх, стоило все-таки сорваться тогда в Грецию. Теперь настал мой черед удивляться. Причем тут Кронос, который все это время был заперт в Тартаре?» Едва не озвучил вопрос, но вовремя вспомнил о состоянии женщины и обстоятельствах. Сейчас это было бы не совсем к месту, а потом она и так все расскажет. Когда мы оказались в гостиной, Афия отправила Ратибора за едой, приказав нести ей все, что найдется в кладовых. Еще лучше послать кого-то в ближайший ресторан. Сдали ехидство, добавив, что если у князя не осталось слуг, то он может сбегать самостоятельно. Насколько я мог судить, прислуги тут и правда не было. Так что, патрицианка по сути отправила бога в ресторан за едой. Рассказать кому в моем старом мире, что божество в его истинном облике занималось чем-то подобным, не поверили бы. Впрочем, долго удивляться мне не позволили. Дождавшись, пока Ратибор покинет башню, женщина посмотрела на меня и с легкой усталостью в голосе заявила: «Раз вы дружны с моим внуком, то я поговорю с тобой, как с другом семьи. Ты упоминал сотни миров, значит, все уже началось. Ты служишь какому-то дому, создал свой собственный. Что тебе известно об истории нашей части мироздания?» На пару секунд замолчав, добавила: «На твоем месте я бы отвечала быстрее. Ратибор скоро вернется, и к этому моменту нам нужно определиться, союзники мы с тобой или враги. Глава X». Заявление было неожиданными. Я бы сказал, весьма спорным. На момент даже проскользнула мысль, что женщина все же повредилась рассудком. Она прекрасно знала, кто сейчас перед ней, но все равно говорила о вражде или союзе. Как с равным. Видимо, часть эмоций отразились у меня на лице, потому что Афия тихо рассмеялась. «Ты никогда не задавался вопросом, откуда в нашем роду взялась такая сила? Почему Ратибор настолько живучий, откуда ему известно столько маленьких секретов, вроде рецепта амброзии?» Намеки были вполне прозрачными, но при этом ничего божественного я в женщине напротив не чувствовал. Да, она была крайне сильна, тем не менее, это была обычная одаренная, невероятно стойкая к внешнему воздействию и с крайне гибким разумом, раз способна сейчас мыслить, да и силы ей было не занимать, но никаких признаков наличия искры или чего-то иного, указывающего на божественное происхождение, я не видел. При этом, определенная логика в ее словах имелась. Оболенскому было больше 300 лет, невероятно много для одаренного из двадцатки сильнейших воинов мира, и пусть формально некоторые из этого списка в два десятка фамилий превосходили князя по своей мощи, но по числу прожитых лет все они отставали попросту безнадежно. Ровесники Ратибора были давным-давно мертвы. Сейчас тот в лучшем случае конкурировал с их внуками. Это выглядело логично. Самых сильных одаренных постоянно отправляли в самое пекло. А насколько бы могучими они ни были, численный перевес противника и наличие у его армии мощных артефактов порой играло против них. Не говоря уже о том, что на подобных воинов велась постоянная охота. Заснувший вне своего дома и неприкрытый охранными системами великий мастер становился относительно простой целью. Самые сильные одаренные являлись приоритетными целями для любой из вражеских разведок, а на поле битвы оказывались в самом пекле. Оттого даже до столетнего юбилея добирались немногие. Помимо Ратибора таким могли похвастаться всего несколько смертных, которые с какого-то момента практически не участвовали в битвах и предпочли сосредоточиться на делах рода. Как тот же Шуйский, например, он становился в строй только если возникала угроза, которую никак нельзя было проигнорировать, хотя бы по той причине, что не поймет остальная знать, да и присяга на верность престолу обязывала его сражаться в случае большой войны. В отличие от него, Ратибор всегда был в центре событий. Последний командир кавалергардов от Лейб-гвардии, до недавнего времени остававшийся единственным офицером своего полка, он был обречен участвовать в каждом значимом конфликте империи, и естественно был мишенью номер один для многих. При всем этом уделяя колоссальное внимание женскому полу и постоянно накачиваясь алкоголем, до того я списывал его долголетие на особое переплетение нитей парки, тогда как слова княгини намекали на совсем иную причину. И кто же наш Ратибор? Потомок богов? Женщина в кресле напротив слабо улыбнулась. Будь все так просто, ты бы это уже обнаружил. Я молчал, ожидая продолжения. Она же не спешила, то ли размышляя, то ли ожидая от меня какой-то реакции. В конце концов все же начала излагать. Ты же наверняка в курсе про древо, от которого отсекли эти миры. Возможно, даже слышал про Рассина, который стал невольным создателем этой, своего рода, вселенной. Скажем так, среди моих предков есть те, кто наблюдал этот процесс своочию и даже пытался остановить взорвавшегося бога. К сожалению, у них не вышло. Безусловно, я подозревал, что бабушка Оболенского окажется не самой простой смертной женщиной, но не подозревал, что настолько. Кто именно это был? Усмехнувшись, она качнула головой и откинулась в кресле. Прежде чем продолжим, расскажи мне, какая у тебя цель, чего ты хочешь добиться, кому служишь? Настал мой черед демонстрировать ей ироничную улыбку, объединить скопление под своей рукой, разобраться в происходящем, избавиться от тех, кто использует энергию мертвых душ. Установить порядок. Прошло секунд 10, а говорить Афия все еще не начала. И тут я понял, что упустил из виду часть ее вопроса. Что касается службы кому-то, я сам по себе не условный, а вполне реальный верховный бог пантеона, одним из членов которого является ваш внук. После недолгой заминки так и внула. Его искру я видела, но Ратик всегда любил ввязываться в сомнительные авантюры. Пару мгновений помолчав, поинтересовалась. Скажи, как так вышло, что обычный бог из локального пантеона не просто выстоял в борьбе против домов, но еще и смог подмять под себя сотни иных миров, получив их мощь? Я обозначил легкое движение плечами, после чего махнул рукой, расслабленно замерев в кресле. Сначала ты расскажи мне о своих предках, целях и желаниях. Вопросы ведь были нужны, чтобы понять, союзники мы или враги, верно? Как по мне, самое время узнать, к какому выводу ты пришла. На момент смертная замерла, рассматривая меня, потом медленно кивнула.